2. Мертвому хорошо. Мертвому не нужно бояться. Нечего уже бояться. Или бестолку. Мертвому не нужно страдать. Думать, дергаться, уворачиваться и что-то делать. Не нужно переживать. Все, пережил. Теперь перемирай. Мне вечно говорили: успокойся, успокойся. Вот. Послушался. Насовсем. Пусть другие беспокоятся. Начали. Вокруг от меня до невидимого горизонта все принялось шевелиться и издавать звуки. Птицы вступили в затяжную спутанную беседу. Кто-то, не помню, как называется, жужжал вдалеке. Нет, совсем рядом. Все же вдалеке. Сзади, чуть не наступив мне на голову, прошло что-то странное. Двое одноногих. В обнимочку. Между деревьями прокатился и вместе с первой лапой тумана лег рядом с левым ухом не то вой, не то лай. Почему-то без эха. Так что на него лучше не откликаться. Я и не откликался. Мне очень хотелось покоя и отдыха. Не такого, может. Но какая теперь разница? Просто лежи. Просто тони в душном сыром тумане, который струится змеями от горок и заваливает низинки, будто снег. Просто врастай в землю. А земля вместе с ее червячками и жучками врастает в тебя. Совсем не холодно и не щекотно. Можно даже быстрее это сделать, если развалиться на части. Давайте. Я готов. Раз. Левую руку отрубили. Ловко так и совсем не больно. Наоборот. На сердце легче стало. Раз. Правую. Прямо сквозь слой земли. Ну что им земля? Бац. Сквозь еловый комель прошла невидимая сталь. И сразу поясница стала легче. Потому что нога не тянет. Правая. Раз. И левая тоже не тянет. Можно было посмотреть, кто это меня так разделывает ловко и быстро, как замороженную курицу топориком. Но темно, ничего кроме жухлого цветочка под носом не видно. Да и все равно. Тело в земле, пусть там и будет. А в собранном или разобранном состоянии, какая уже разница. Звезды интересней, даже если что-то туманное перед ними мелькает. Кисельный человек водит рукой перед моим лицом. Ну или привидение. Мельтешение не помеха. Многослойное небо лежало чуть ли не на лбу у меня, как прохладный экран, мерцая гусиным путем, упертым в удивленную луну, и медленно, но оказывается заметно, крутилось вокруг железного колышка. А я не крутился. Эта мысль не то, что боль вызвала, боли так и не было, но дикую досаду, как дурацкая описка в первом уравнении красивой, чистенькой контрольной, которую обнаружил перед самой сдачей на проверку. Только контрольную еще переписать можно, не всю упачкав. Но хоть как-то исправить. А тут ничего не исправишь. Лежи и тоскуй, что все так мимо. Колышек растянулся, сверкнувший гвоздик, а снежная пыль поплыла, словно акварель под дождем. Глазам стало тепло, холодно, и по вискам скользнули щекотные дорожки к ушам. Тут я забеспокоился, как дурак, что вода в уши зальется и что я разрыдался, точно маленький. Будто мне не все равно. Оказалось, не все равно. А толку-то? Не то, что рукой двинуть не мог. Даже моргать, оказывается, разучился. Ну и ладно, подумал я устало. И тут же понял, что потихонечку влипаю в размытую полосу шириной в полнеба. И все-таки начинаю закручиваться вокруг колышка вместе со всеми. Разобрать, не кажется ли это мне, мешали слезы. Я снова попробовал сморгнуть, чуть века не вывихнул. Под глазом заныло, и по нытью приятно мазнуло прохладой. Слеза удрала от скулы к носу, и туда же, к носу и за нос, свалилось небо со звездами, колышком и чернотой этой головокружительной. Голова закружилась в буквальном смысле. От чистого неба к неясной от близости земле, так что мягкие иглы, укрывшие ее хвои, влезли в нос. Медленно, но неотвратимо. Щекотно. Чихну. Вылезли. И снова к выпучившей пятна луне. И к земле, чуть отстранившейся и нечеткой уже от мрака, а не близости. И поправляя орбиту так, чтобы на следующем витке я смог увидеть корни елей справа от моей лёжки и, почти смытые темнотой, вершины елей слева от неё. Я понял, что поднимаюсь по спирали. Ну как поднимаюсь? Поднимают меня. Ну как меня? Голову мою. А кто поднимает? Зачем? Куда? И почему одну голову? Чёрт его знает. Чуть я это подумал, случилась странная жуть. Ночь порвалась посерёдке, как чёрная бумага, и тут же склеилась обратно. Но за эти полмига я успел увидеть в нестерпимой белизне что-то огромное, невозможно яркое и малость мною недовольное. Задохнулся, ослеп и оглох, как от удара мордой о воду после прыжка с вышки, и сильно потом обнаружил, что неподвижно завис выше деревьев и почти различаю линию горизонта далеко впереди, не отвлекаясь на отскочившее вверх небо, муть слева и невнятные то ли движения, то ли световые покачивания где-то за правым ухом. Я сообразил, что за ерунда с небом творилась. Бабкины дружки типа природы матери, мироздания или еще какого бога указали мне, что я не совсем нужное слово вспомнил для описания степени неизвестности. Не любят эти ребята нечистые слова, тем более в особых условиях. Бабка вроде предупреждала. Условия, конечно, особые. Только чего мне теперь-то указывать? Снявши голову, по словам, не плачут. «Чистоплюй», — подумал я почти с презрением и совсем не опасаясь, что меня снова начнут учить хорошему тону и прочим основам кровной этики, методом страшных чудес и, как папа говорил, демонстрации морального и физического превосходства. Папа. Надо же, совсем не больно. Обидно чуть-чуть. Ну что это за превосходительства такие? Чем на крупные такие чудеса силы тратить? Лучше бы нас с Дилькой спасли. А ведь это, кажется, и происходит. Ой, я тупой. То есть меня не спасают, конечно, но вздёрнули на эту высоту совсем не зря. А для того, например, чтобы я увидел. Я и увидел. Но не небесные слои, что мне с них? Я вниз смотрел. И увидел. Что это перед самыми глазами черно. И дальше, где деревья, тоже. И за ними тьма на много окликов вперёд. Но не глухая, а сизая, как скисший черничный йогурт. И в нём, правым глазом чётко, как сквозь подкрашенную линзу, а левым похуже. Видна дорога. За дорогой — полянка. И там — дом обраща, из которого я ушёл полдня назад. А теперь вот подхожу. Тот, кто подходил, по правде был очень похож на меня. Я со спины себя, конечно, не видел никогда и не увижу. Но если верить видеосъёмкам, я вот примерно так и хожу. По-клоунски, носки и локти чуть в стороны. И одежда была моей. Даже грязный такой же. И прическа. Это было видно, потому что без шапки. Лица я не видел, но соображать уже начал. И понимал, что лицо тоже моё. Вернее, точный слепок с моего. Если в глаза не заглядывать. Некому было в глаза заглядывать. Пока я поднимался, лес выключили. Потому что ночь. И потому что все немного соображения в башке имели, в отличие от меня. Все спали в избе. Все спали в огороде, включая пару кротов. Спали зайцы и лоси. Птицы, конечно, не спали, но молча жались к стволам, если не успели по гнёздам рассоваться. Не ковыляли одноногие парочки. Стылые красотки не торчали из ручьёв и болот. Лохматые уроды не предлагали пощекотиться. И маратабы не шарахался по округе, вглядываясь в потайные окна и незахлопнутые дымоходы. Даже котяра не было видно и слышно, хотя казалось бы. Вот и хорошо. Пусть спят, пусть на спицах вяжут, пусть в Барби или конный клуб играют. лишь бы дверь не открывали. «Откроют», — отчаянно понял я. «Не в том дело, что Горщик давно называется Уборло, пусть даже слово многое определяет. Меня прямо сейчас в этом убедить пытались. А в том, что нельзя не открывать гостю, которого уже впускали в дом. Я как раз такой гость. И это будто бы я у порога стою. Поднимаю руку и не стучусь, а негромко барабаню костяшками пальцев по косяку. Я именно так и постучал бы. Откуда он знает?» Я, который убыр, ответил. Чуть развернулся, медленно вытянул левую руку в мою сторону, приложил ее к груди и, судя по раздувшейся щеке, улыбнулся. Я его все-таки удивительно четко видел. «Не хочу. У меня другие дела есть. Надо предупредить, что это не я, чтобы не открывали. Я хотел крикнуть, но теперь у меня не только голоса, но и легких с голосовыми связками не было. Так что от попытки поорать лишь под шеей и холодок. Я заметался глазами по двору и увидел то, что на самом деле хотел. Увидел сквозь стены и сквозь совсем мутную тьму. Увидел, что там не спят. Кот не спит. Он сидит на печке в избе, раздувшись, и время от времени показывает зубы, приподнимая лапу. Бабка не спит. Она убежала в баню и быстро возится в парной, зачем-то вытаскивая толстенные связки чего-то белого. Дилька не спит. Она, скорчившись, трясется под лавкой в предбаннике. Вслепую, потому что темно и очки запотели, водя перед собой кочергой. «Не надо кочергу», — подумал я отчаянно. «Возьми метлу хотя бы или стул, он дубовый». И убыр тут же повернулся к стенке бани, сквозь которую я смотрел. Неторопливо подошел к ней, сделал танцевальное движение, минуя стул, и аккуратно погладил серое бревно как раз на уровне Дилькиной трясущейся головы. Обернулся ко мне и подмигнул дико веселым глазом за моим веком. Я снова закричал, и лопнуло. Все лопнуло, что было. Меня швырнуло вбок и вниз, как надутый, но не завязанный шарик, и вверх, и снова резко вниз и вбок. Но я успел зацепиться взглядом за створ из двух сосен, стоявших ровно справа от моей лёжки, и не терял его, даже поворачиваясь затылком, и смотрел на залитую туманом полянку, чтобы запомнить и использовать, если получится. Затылок больно чавкнул. Глаза стукнулись о верх и низ орбит, но удержались. Шею стиснул костяной обруч. Я захрипел до пузырей в ушах. И тут же стало спокойно и тихо. «Значит, так надо», — понял я. Смирился и поплыл подальше от боли, нервотрёпки, переживаний и доставшего чувства опоздания. И почти уплыл. Как там было хорошо? Как там могло быть хорошо, если бы не дурацкий щелкающий присвист? Он протек сквозь землю, воду и покой мне в оба уха, и будто крючком уцепил, раздражая и будя. Я постарался не обращать внимания, постарался схлопнуться и уплыть поскорее. Но присвист сделался все громче и пронзительнее. Крючки рассыпались где попало, поддергивая живот и кожу, и сердце, и веки. Жмуриться стало больно. «Ненавижу соловьев», — подумал я и открыл глаза. Кажется, начинался рассвет. Туман вокруг меня почти на глазах сминался в капли и прилипал к серой хвойной подушке. И сквозь него уже нормально были видны деревья, которые становились все ярче и цветнее, как на экране с выставляемой регулировкой. Соловей закатил последнюю трель, почти красивую, и заткнулся. Цветочек у меня под носом был подснежником. То есть я сперва узнал его в жухлом опалённом стебельке, вздрогнул, сообразил, что бояться нечего, и лишь тогда вспомнил русское название. По-татарски подснежник — умрзая, а умру — отламывать, откусывать, жрать по-татарски. Наверное, одного корня с убыром. Папа объяснял, что в наших языках «б» часто переходит в «м». Например, балкарцы свой язык «малкарским» называют. Вот я и решил, что этот злой корень — ответка мне за грядку на могиле Марата Абый. Но сразу сообразил, что ерунду придумываю. Во-первых, нечисть отбирает жизни, а не создает. Стало быть, цветов, тем более лесных, не сажает. Во-вторых, умор, в слове подснежник, это не жратва, а стершая за века омер жизнь. Подснежник по-татарски. Жизнь зря. Ну, понятно почему. Растет головой снег, почти никому не показывается, все такое. Как я прямо. Я тоже пожух, я полился, и моя жизнь напрасно шла. На гитаре играть толком не научился, папу с мамой упустил, сестру потерял, у бородавом не стал. Что за четверть по географии вышло, так и не узнаю. Только я вам не цветочек, — сказал я всему миру и совсем проснулся. Я лежал по уши забитый в землю и для верности придавленный двумя почти цельными еловыми стволами. Один поперек груди, другой ниже. Я был цел и жив, хотя лицо ныло, горло соднило. Нос не дышал, а ниже шеи был затекший мешок неправильной формы. Я не знал, как выбраться, но знал, что выбираться придется. Даже если я этого не хочу. Потому что я тупо и бездарно отдал свое лицо подлой, неживой твари. И должен его вернуть. Ну и дильку, конечно. Как-то быстро я согласился ее бросить. И какая разница, живой я или мертвый, если своих сдаю. Я повел глазами по сторонам, проверяя, правильно ли все запомнил, пока вертелся шариком. Правильно. Покинутые, но не совсем схлопнутые лисьи норы были совсем справа и слева сзади. Справа было бы удобнее, но там торчал мелкий куст. Забыл, как называется. Но корни у него, как проволочная метелка, не продерешься. Зато левее муравьиная цепочка терялась во взрыхлённой почве. Я вздохнул и начал шевелить пальцами. Через 5 минут я уже мог их сгибать полностью, соскребая и трамбуя землю ногтями. Через полчаса левая кисть провалилась в узкую полость, и я мог работать почти всей рукой. Через час я протолкнулся к ногам и почти освободил их. Но дерево, наваленное сверху, просело с мягким шепотом. И пришлось начинать сначала. Я подышал ртом, глядя в светлеющее небо. Горло приятно охлаждалось, но совсем высохло. А что делать? Нос все равно забит, как деревянными пробками. Я еще раз огляделся и принялся выдирать землю из-под спины, чтобы нырнуть поближе к муравейнику. Раскрести и придавить землю за головой и под спиной было дико тяжело. Еще тяжелее оказалось уйти с головой под землю. Я, конечно, и так был весь, считай, под землей, но зубами-то за воздух держался. А тут не только в могилку играть приходится, но еще и нырять затылком вперед. Совсем серьезная игра. Даже в воду погружаться затылком сложнее, чем лицом. Человеческая анатомия для этого не приспособлена. Вода в уши и ноздри заливается, под глазами ломит и все такое. Я набрал воздуха пересохшим ртом, через силу отвел локти, которыми упирался в края раскопанной чаши, и осторожно, но и немедля, ушел головой в землю. Больше никогда. Черную вечность спустя я вытянулся из-под деревьев и, сипло хватая воздух, сел по пояс в земле, когда из деревьев заполыхало так, что больно смотреть. Я туда и не смотрел. Отдыхиваясь, шевелил плечами и изучал просевшие стволы на месте моей лёжки. Каждый был вдвое толще меня. Затем выдернул руки и внимательно рассмотрел ногти под рыжей, быстро иссыхающей в желтый налет коркой. Все сломаны, но ни один не сорван. Муравьи возмущенно кусались. Я осторожно отряхнулся, раскопал ноги, встал и снова рухнул в мятую землю. Освобождение всегда неудобно, опереться не на что. Ноги были как подтаявшие эскимо. Оживлять и разминать их пришлось, пока солнце не выползло за медвежий череп. Я встал, сделал полукруг и поднял голову. Медведь, молодой и старый, очень крупный, Взят не по правилам. По правилам в голову бить нельзя, а тут левая глазница рассажена и нижняя челюсть с надломом. Толпой брали. Ну и понятно, здоровый, не давался, вот и не доправил стало. Странно, что зубы не выбили. Молодой медведь, потому что ему 3 года было, когда на рогатину налетел. И старый медведь, потому что взяли его очень давно, так что кость смахивала на окаменевшее изветренное дерево, серое и расслоенное на волокна. И столб, на котором сидел череп, был такой же старый, черный, истрескавшийся, и снизу неровный, измазанный чем-то. Мой нож торчал как раз на границе этой измазанности. Боязно было его рассматривать. А что делать? С одной стороны, лезвие было тускловато-чистым, только у лезвия пара крупинок сидела, то ли ржавчины, то ли земли. Они слетели от дыхания, когда я попытался вглядеться. Я, закусив губу, перешагнул к другой стороне. Она не была ржавой, кровавой или черной. Мутно-белой она была и лоснящейся, словно сало резало. Я хотел проверить, а как на ощупь, но больно уж страшными были ногти. Как мог, вытер руки, но и после этого трогать лезвие не стал. Смысл-то? Сам увижу. Выдернул нож из столба, втиснул его в слипшиеся ножны и пошел за сестрой.